25 января. Петрович со вчерашнего дня еще не возвращался с гидрологической станции. Мурманец передал нам свои координаты. Он двигается в полосе шторма вдоль кромки льдов. На острове Рудольфа нас очень плохо слышат, и поэтому мы сообщили наши координаты Мурманцу для дальнейшей передачи в Москву. За сутки нас отнесло на юг на 5 миль. Женя впервые пользовался снежным метрополитеном. Он сожалеет, что мы не построили его в начале полярной ночи. Сейчас прерву записи в дневнике, пойду к трещине проверить, как идет работа у Петровича, не нужно ли ему чем-нибудь помочь. Вообще меня сильно беспокоит, что Петя работает на другой льдине. В любую минуту он может оказаться совсем отрезанным от нашего лагеря. Оказалось, что Петрович уже сделал полную станцию, измерил глубину дна 203 метра, провел 6 серий вертушечных наблюдений. Мы с ним впряглись в нарты и перевезли на нашу льдину батометры и ящики с пробами. Пообедав, Петрович не утерпел и опять пошел проводить вертушечные наблюдения. Получили сообщение о том, как идет подготовка таймыра к плаванию. На судно грузят снаряжение и самолеты, подбирают состав экспедиции. Радиосвязь все время проходит с большими перебоями. Мы даже не можем передать короткие радиограммы своим семьям. Метеорологические сводки задерживаются. Снова очищали палатку от больших сугробов, нанесенных пургой. Проследил, как далеко уходит новая трещина. Думаю, что скоро от нашей льдины оторвется кусок величиной с квадратный километр. Вернулся Петрович. Он работал с маленьким перерывом сутки и, кроме гидрологической станции, сделал вторую серию вертушечных наблюдений. Сразу же он сел за обработку полученных результатов. Нагрузка Теодорыча увеличивается. Он теперь держит связь с Мурманцем и радиостанцией острова Ян Майен. Я заставил Петровича отложить работу и лечь спать. Он залез в мешок и сладко проспал 13 часов подряд. 26 января. Утром Кренкель начал работать с Мурманцем. Теодорыч передал ему нашу метеорологическую сводку, но боялся сказать лишнее слово, так как энергии у нас не хватает, а ветра нет. Я ремонтировал свой комбинезон, потом ушел чистить снег вокруг палатки. Женя проверил хронометры по сигналам английских радиостанций и приступил к гравитационным наблюдениям. Решил использовать наш снежный метрополитен в качестве склада. Вырыл в стене тоннеля яму и поставил туда бидоны с бензином. Таким образом, бензинохранилище будет находиться недалеко от палатки. Это полезно на тот случай, если нам придется быстро покинуть нашу льдину и захватить с собой горючее. На юге показались красные облака. Кажется, вот-вот появится солнце. Звезды уже не видны. Как хочется пожить при дневном свете. Ночь прошла беспокойно. Все время завывает пурга. 27 января. Шум ветра не прекращается. Не утихает и пурга. На крышу палатки временами обрушивается мелкий град. Петрович ночью не спал, 3 раза он вставал и говорил Эрнсту: «Давай сыграем в шахматы, никак не могу заснуть». Так до утра они сыграли 3 партии. После этого Эрнст уложил Петю спать, сказав: «Больше с тобой играть не буду, надо спать. Набирай силы, у нас еще много работы впереди». Мурманец сообщил, что он продолжает двигаться в полосе сильного шторма. Наша льдина находится в той же штормовой полосе. Из палатки трудно вылезать. Снег засыпал вход, и ветер сбивает с ног. Женя пролез в свою обсерваторию по метрополитену и занялся гравитационными наблюдениями. Федоровская идея снежного метрополитена оказалась блестящей. Внутри тоннеля мы устроили освещение, поставили фонарь летучая мышь.